«Дослушай до конца, потом вопросы», – пробухтел он в ответ. «Вариант с тем, чтобы спрятаться, я даже не рассматривал, так как он не отвечает запросу по твоему дальнейшему развитию», – начал он объяснять для тупых, «но у нас есть данные по перестройке магоструктуры, полученные, в том числе, и после твоего усовершенствования. Так вот, проанализировав все данные, мне удалось создать алгоритм дальнейшего преобразования твоей магоструктуры. В случае успеха нам удастся добавить независимую магоструктуру в твое тело, а возможно и согласовать ее работу с имеющейся у тебя объединенной магоструктурой. Также придется, как бы мне этого не хотелось, использовать сложное плетение, чтобы замаскировать все те составляющие, что не имеют отношения к местным структурам, как магические, так и те, что ты назвал линиями жизни. Слушай, учитель, что-то я не понял, а зачем нам аномалия-то понадобилась, не понял я. Ну, тут такое дело, замялся учитель, тебе надо будет внедрить внутрь тела камни, которые есть в животных, обитающих в топи. У меня аж челюсть отпала, глаза я успел удержать от выпадания вследствие резкого их расширения. Учитель, начал осторожно я, а не мог бы ты мне более расширенно объяснить значение слова «внедрить» в данном контексте? Тут не все так страшно, как кажется, начал объяснять он. Надо будет слегка вскрыть грудину и поместить внутрь камни, а все самое сложное я сделаю уже сам, радостно добавил к сказанному мучитель, то есть учитель. Я непроизвольно потер грудь. Слушай, решил я выяснить все до конца, а ты не боишься сдохнуть вместе со мной? Мне что-то кажется, что у тебя блок с информацией по самосохранению не работает, уж про мое тельце вообще молчу. Все у меня нормально с блоками и модулями, начал опять он ворчать, это у тебя в голове каша, которую разгрести пытаюсь, а операция не опасна и даже будет безболезненной, я позабочусь об этом. Ну ладно, чуть успокоился я, а зачем идти-то, у меня же есть с собой камни, потому что нам нужны максимально большого размера, пояснил он, и очень желательно разных оттенков. Ты понимаешь, о чем я? Да уж, я это четко понимал. Помимо того, что он хочет засадить в меня камни от подземных жителей, деревьев и зверюшек с поверхности, так он точно нацелился на траха. У них камушек внутри такой, что больше ни у кого не найдешь. Учитель, а ты уверен, что мы сможем его шлепнуть-то? Больше для самоуспокоения решил уточнить я напоследок. Подготовимся и шлепнем. Закончил разговор учитель. Грандмаг 3 степени рота Нил. Грандмаг был зол. Да ему удалось довести то, что попросил его друг, который чудом выжил после покушения и восстанавливался теперь в лазарете Академии. Тот, а если по имени то, Скайра Бонза, мог себе позволить проходить лечение и у себя дома, но покушение показало, что это не лучшая идея и в безопасности он там точно не будет. Лишь неожиданный приход его друга рода Нила помешал планам убийц. Все-таки, противостоять ректору Академии, к тому же грандмагу высшей степени, очень мало кто мог, если вообще мог. Ну, кроме архимагов, но где они? Ни про одного давно ничего не слышно. А уж про высших вообще речи нет, да и вообще есть ли они вообще? Сам он был магом 5 степеней и по праву гордился этому. Чаще всего вышедшие из академии, впоследствии поднимали свой ранг на 1 степень, редко на 2 степени. Он же смог повысить свои знания и умения до 5 степени со 2. Это был впечатляющий результат. Конечно, были уникумы, как его друг Анил, что смогли подняться до грандмагов, но таких по пальцам пересчитать. Он уже давно работал на безопасности, поэтому, когда его вызвали и дали задание довести шкатулку до пограничного городка, это его никак не удивило, а учитывая, что ему в сопровождении давали десяток мечников, то поездка должна была пройти без эксцессов. Никому в голову не придет напасть на караван с сопровождением из десятка мечников из безопасности империи. Но в ночь перед отъездом на дом напали. Защита дома только подала сигнал о своей деактивации, и все. Он слышал крики своих домочадцев, но уже понимал, что ничего не успеет сделать, а поэтому только и успел встать с кровати и повернуться к двери, как окно сзади разлетелось и, пробив его личную защиту, в него влетела сосулька, почти перерубив его. Императорский лекарский лечебный амулет сработал безукоризненно, и он остался жив, но следом влетело два огненных шарика и буквально сожгли ему правую руку, которой он попытался закрыться от смерти. Но в любом случае он понимал, это конец. Все, что ему оставалось сделать, так это запустить артефакт, который должен был уничтожить его дом. Он уже понял, зачем именно пришли убийцы, за шкатулкой. Ее как раз доставили вечером перед отъездом. Допустить ее захвата он не мог. До смерти оставался миг, когда он услышал крик с первого этажа. «Держись, я иду». Этот голос он не мог спутать ни с кем. Это был Анил. Анил убил всех нападающих. Скайр не считал, сколько было убийц, но когда его выносили из дома, он видел трупы и остатки тел напавших, и их было много, очень много. Анил хорошо постарался. Все, на что у него осталось сил перед тем, как провалиться в темноту, так это притянуть к себе своего друга Анила и прошептать ему: «Спасибо, друг, помоги до конца». Он отдал ему артефакт управления тайником и отключился. Анил был зол, но не на своего друга Бонза, а на себя, что сам поехал выполнить поручение, данное имперской безопасностью Скайру. А еще он злился, так как два мага три степени, они же преподаватели из его академии, серьезно пострадали. Вот же его дернуло позвать их с собой. Теперь гадай, успеют ли их восстановить к началу занятия или придется как-то выкручиваться. Но выкрутиться несложно, больше он корил себя, что втянул их в эту авантюру. Он очень хорошо относился к тем, кто работал вместе с ним, все были проверены и на любого он мог положиться, хоть и не во всем, но доверие было. Ну, а преподаватели отвечали тем же. Абсолютно все из них относились к нему, как минимум, с уважением, и далеко не только за его силу и знания, но больше как человека его уважали. Еще же больше злился на то, что его знаний, умений, силы и интеллекта не хватило, чтобы разобраться, что же произошло в лесу, из которого на них выскочили наемники. Когда он с просонья высунулся из защищенной кареты, чтобы сказать пару ласковых тем, кто его разбудил, он понял, что дело серьезно. Два его мага умирали, половина защитников была мертвы, а оставшиеся рубились с превосходящими силами, и оставалось им совсем недолго. Он моментально сориентировался и запустил рой фаерболов в нападающих. Сила, вложенная в них, была достаточно, чтобы гарантированно убить все цели, даже если бы они оказались под защитой. Все-таки грандмаг 3 степени – это очень серьезная сила, в чем уже могли убедиться убийцы в доме Эбонза. Краем глаза он зацепил, что на опушке леса стоит еще один наемник и поднимает руку явно с боевым артефактом. Он даже не успел начать формировать перед собой защиту, как события поскакали вскачь. Вдруг он почувствовал отголосок использования магии из леса, а потом раздалось два взрыва. От одного взорвался наемник на опушке, а второй прогремел в лесу. Но времени разбираться не было, его люди и охрана умирали. Напавшие наемники уже погибли от его фаерболов, поэтому он сразу начал формировать лечебные плетения и внедрять их в умирающих и раненых. Начал, конечно, с магов, он не простил бы себе, если бы они погибли. Все обошлось, маги выжили, как и несколько охранников, эти явно были безопасники, а не просто охрана. Появилось время разобраться, что произошло в лесу, и вот тут он пришел в замешательство. Силы той магии, что он почувствовал отсюда, никак не могло хватить, чтобы нанести такие повреждения двум телам. Да что там повреждения, их просто разнесло на куски. Причем он видел разбросанные от взрыва осколки от артефактов, а то, что среди них не было защитных, он не то что не сомневался, он был уверен, что такие артефакты были. Тем более, что тот с опушки, на нем же мигнула защита, значит, точно была. Судя по следам, здесь был еще один наемник. А вот дальше было непонятно. Картина после исследования следов и результатов сканирующих плетений вырисовывалась необычная. Стояли двое здесь, скорее всего, командиры. Еще один с опушки решил помочь ударами артефактов, причем один уже успел активировать, мощная штука. Потом какой-то карлик как-то с помощью магии сделал и двоих просто разорвало. Но на этом карлик не успокоился, а забрал с собой третьего командира наемников. Почему тот не сопротивлялся или же сопротивлялся? Зачем его карлик куда-то потащил? Как карлик смог бежать с такой тушей на себе? А он бежал, так как это было видно по следам. Одни вопросы. И не проверить, куда он утащил тело. Груз надо доставить. В общем, передав груз по назначению и вернувшись к себе в Академию Рота, Нил сидел злой и непонимающий. Как он, ректор лучшей Академии магии, не может разобраться в ситуации, связанной с магией, и откуда появился карлик-маг. О таких он вообще никогда не слышал. Все обладающие магическим даром находились в хорошей форме, и никто бы не стал коверкать свое тело, тем более, что это непременно отразилось бы на магических способностях. Ладно, пока он не мог разобраться с загадками полоумного калика-мага, но сделал себе заметку, что как только появится возможность, он обязательно во всем разберется. Топь. Проблемы с учителем появились сразу. Он выбраковывал всех животин еще издалека. Его недовольный голос и постоянный сарказм начинал уже переполнять чашу моего терпения. Камень из этого облезлого щенка ты можешь себе только в зад засунуть, и то он оттуда выпадет. И это не связано с твоей ориентацией, что крайне странно, а просто он мелкий. Вот, наверное, самое приличное из того, что он мне орал в голове. С подземельем мы разобрались быстро, просто повезло. Мы не стали сильно лезть вниз, а так сказать, пробежались по верхушкам и наткнулись на мечту рыболова, так как на такого червя и на кита идти не стыдно. Около 8 метров в длину и почти 2 метра в диаметре, но главное, камушек был с нормальный кулак, прям как у траха. Не знаю, что бы нас ждало, если бы этот слизень с ножками не спал, но явно ничего хорошего. А так подошел, пробил кинжалом дырку сбоку и выдернул камень. Он, похоже, даже проснуться не успел. Ну и шкурой поделился с нами, чего добру пропадать. Несколько дней мы носились по лесу в поисках подходящего живого дерева, но и тут все нормально, нашли гиганта. Повоевать пришлось неплохо, так как вокруг него, как охрана, стояли только живые деревья, хоть и поменьше, но очень резвые, даже очень. Уверен, что именно защитниками они и были, тем более что, как только мы, покромсав их, а потом и повоевав с основным товарищем, все-таки откопали камень, он даже чуть больше, чем у слизняка, то все охранники деревья погибли, ну их камешки тоже откопали, не пропадать же добру. Дальше не заладилось. За все время, что мы тут жили, было установлено, что самые опасные это, трах, волки и зайцы. Но зайцы это уж так, для троицы. Волк против двух зайцев побеждал гарантированно. Но нам нужны были, как минимум 5 камней. Сейчас объясню почему и как мы к этому пришли. Сила местных магов определяется по их узлам. К такому выводу пришел учитель после анализа, и я был с ним согласен. Узлы, похожие на их, учитель будет формировать именно из камней. Увиденные нами маги имели: охрана, 3 узла, маг из кареты, 4 узла. Кто эти маги? Мы находимся на границе империи, топь разделяет две империи, только на юге есть проходы через горы между империями, так как топь до туда не доходит. Поговаривают, со слов наемника, что и на севере можно пройти, но точных данных нет, там просто никто не живет, климат жестковат, мягко говоря. Кто может быть на окраине империи вместе, где угроз нет? Кто будет прозябать на окраинах? Какой маг может подрабатывать на задворках империи курьером? На все эти вопросы у нас логично появился один ответ: маги охраны откровенные слабосилки, а дед из кареты, он же записанный нами в курьеры, дед лишь немногим лучше. Появляться в люди совсем бесперспективным магом нет смысла, таких курьеров тут, наверное, пруд пруди. Мы пришли к выводу, что раз магию мы до конца спрятать все равно не сможем, где-нибудь, да проколемся, то выйдем в свет магом, тем более и под возраст обучения подходим. Примерно оценив их ранги, мы пришли к выводу, 5 узлов это минимум. 6-й можно тоже поставить, но для этого можно использовать и небольшой камень. Он и как узел будет выглядеть меньше. У тех магов верхний узел тоже был чуть меньше, видимо, в ходе развития увеличиваясь. Даже правдоподобнее будет, если и у нас верхний узел меньше будет, чем остальные. 2 подходящих камня у нас было, с кого взять 3-й мы знали, хоть пока не ясно как. Но вот, где брать еще 2 было не ясно. Так как топь, со слов наемника, да и по нашим расчетам, была огромная, то мы решили исследовать северные и южные части топи, полагая, что климат может повлиять на расселение тварей в топи. Мы не ошиблись. Начали мы, как мы полагали, с того, что полегче, с юга. Несколько суток безумного бега, с остановкой только на перекусить. Местные твари надолго запомнят новую разновидность тутошней фауны. Сами подумайте, стоит какой-нибудь волк, никого не трогает, а тут мимо кто-то проносится, да так резво, что не то что зубами ухватить, среагировать не успевает. Это я на ускорении носился, тренировался типа, а по факту просто жаль было много времени на дорогу тратить. Вот так несясь на юго-восток мы и развлекались, пугая зверушек, пока меня не остановила фраза от учителя. «Ментальная атака!» — выкрикнул он, уходя вправо. Я моментально изменил курс, еще больше ускорившись так, что даже воздух стал более плотный, чем, если бы я бежал под водой. Но сил хватало пробиваться, одежда тоже не подвела и не слетела, не зря на совесть делал. Через пару моих секунд учитель скомандовал остановиться. «Учитель, ли что это было?» Тут же спросил я ничего не почувствовал. «Конечно не почувствовал», — ответил он, — «с твоими магоструктурами, ментальные удары отлично ими глушатся. Это у обычного человека мозг вскипел бы. А чего орал-то тогда?» — возмутился я. «Ну, наша безопасность превыше всего», — пояснил он в ответ. «По реакции магоструктуры я сделал вывод, что идет сильная ментальная атака. Какой силы она может стать в своем пике проверять безрассудно?» Поэтому и скомандовал тактическое отступление на заранее неподготовленные позиции, да уж, ни секунды без его юмора. «Кстати, поздравляю, ты вышел на новый уровень ускорения, улепетывал ты знатно. Смейся, смейся, вот найду рубильник, где ты выключаешься, тогда вместе посмеемся», не оставил я его выходку без ответа. «Ну что, возвращаемся?» «Да, давай потихоньку обратно», дал отмашку командир. «Нашли мы эту гадину, что микроволновкой или мозговолновкой тут подрабатывает. Если бы эта штука могла более резво передвигаться, то, думаю, она бы всю топь тут от живности зачистила. А так выглядело это как большой и круглый слизняк под тонким панцирем сверху. Камушек внутри был виден издалека и размерчик нам подходил. Мы, конечно, пробежались еще южнее, но больше следов такой же пакости не заметили. Ползала она медленно, но след от нее оставался заметный, как будто бульдозер прошел, счистив несколько сантиметров поверхности. Трудно такое не заметить. Хотя должна быть где-то еще, хотя бы одна, как-то же они размножаются, хотя может у них почкование какое-нибудь. Убить тварь оказалось совсем несложно, единственно совсем рядом с ней я действительно почувствовал какое-то неприятное ощущение, но на этом все. Пока прорубился до камня в центре этой сухопутной медузы, весь был в слизи. Поэтому пришлось потом и речку искать. Нашли озеро, причем не маленькое. Хорошо, что до этой цивилизации экологи еще не добрались, так как от нашего купания рыбка начала всплывать, если этих зубастых монстров можно так назвать. И тут проснулся учитель. «Внизу что-то есть большое и живое», задумчиво он произнес. «Дух исследователя жил в нас обоих. Под водой я мог просидеть несколько суток, а укрепленное тело позволяло опускаться очень глубоко, и это еще без всяких магических штучек, которыми, впрочем, учитель не спешил делиться, теперь заявляя, что я и так слишком быстро двигаюсь вперед, и пока он не просчитает все возможные последствия, ничего давать не будет. По крайней мере, пока мне, а значит и ему, не будет угрожать серьезная опасность. Вот же жучара». Нырнули на свою голову. Больше двух суток продолжался бой под водой. На дне озера оказалось подобие осьминога, чем питалось это чудо в такой, по его размерам, луже. Озерцо было в несколько километров в ширину, а сколько в длину, не видно было, было вообще непонятно, ему бы в каком-то море жить, а тут явно озеро маловато для него. Щупалец с костяными крючками у него было огромное количество, прямо как клубок извивающихся червей. «БРРР, если бы не эти крючки, то мы бы просто уплыли от греха подальше, а так нас сразу этими крючками и подцепили, пришлось драться». Регенерация у осьминога оказалась просто чудовищная. Первые полтора суток щупальца у него отрастали чуть ли не быстрее, чем мы их рубили. Учитель даже чуть не сдался и хотел мне подкинуть какое-то плетение для кинжалов, к уже наложенным, но очень не кстати регенерация стала уходить на убыль, поэтому бонуса от него я не получил. Но, зато, в качестве бонуса, через полсуток, нам достался не камушек, а камень. В полтора раза больше, чем каждый из тех, что мы собирали раньше. Ну и еще набрали огромное количество крючков со щупалец, в хозяйстве пригодится. Теперь встал резонный вопрос, а стоит ли нам теперь тащиться на север? Но учителю, да и мне просто было интересно, что же могло прижиться на севере. Побежали. Снег и лед на этой планете есть. Теперь мы это точно знаем. Добежали до этого проклятого севера наконец-то. Вообще удивительная одежка получилась из тех многоножек и потом подбитая кожей от волков. Сколько мы пробежали, подошва не стерлась. Сколько нас секла крючьями осьминожка, и только поцарапала, хотя было явно видно, что ту же многоножку или волка она бы порвала в лед. Странно, чего-то мы явно упускаем, но что, неизвестно. На севере топи своя жизнь, на поверхности ползают только какие-то броненосцы, по-другому их и не назовешь. Ну, набрали с них что можно. Так-то у меня рюкзачок потихоньку заполнялся, так как охотой мы не брезговали, помнили, что он говорил про самоубийц, что носили всякую всячину из топи и озолачивались на этом. Жаль только, что нет данных о том, что тащить-то отсюда надо, а то притащим, а окажется, что этому грош цена, а надо было какие-нибудь фекалии от пчел брать. Исходя из этого, потрошили и брали по несколько экземпляров всего, даже органы разделяли по кучкам от каждой зверушки. У меня в рюкзачке внутри никакого бардака, все по полочкам, так что про кучки это так, к словцу пришлось, не более. Плодов много набрали, но я их хрумкал постоянно, очень уж вкусные. Помимо броненосцев тут под льдом что-то жило. Все вокруг было в, видимо, прогрызенных туннелях. Но они были сантиметров 20 диаметром, поэтому ожидать оттуда чего-то сверхопасного не стоило. Забегая вперед скажу, что там оказались длинные, но тонкие змеюки, которых мы на обратном пути тоже наловили, для коллекции. Все изменилось, когда мы дошли до ледяных гор, по-другому не назовешь. Нет, змеюки тут тоже были, а жрали их, я назвал их бараны, так как они скакали по скалам, а значит бараны. И ничего, что вместо копыт у них три шипа, зато у них не чешуя, а что-то типа шерсти. Первый барашек сразу пошел на меховую курточку, так-то я не мерз, но одеваться надо по сезону и молодой организм беречь. Морда у них противная, как у гиен, но гораздо мощнее, на стену повещу к другим трофеям, если домиком когда-нибудь тут обзаведусь. А вот уже на этих барашков охотились местные мишки, по аналогии с медведями, очень уж похожи. С мишками было сложнее, чем с волками. Учитель сразу предупредил об опасности. Да и я сам видел, магозрение-то постоянно тоже работает вкупе с обычным, в котором я постоянно отключаю непривычные спектры. Например, не очень приятно в рентгеновском смотреть на ходячие скелеты или видеть, как внутри у кого-то органы булькают, но иногда все же надо включать, чтобы мозгу и такую информацию было привычно обрабатывать, не жизнь у меня, а одна тренировка. Ну это я уж так ворчу, без злобы, просто хлебом не корми, дать посетовать на судьбу нелегкую. Кстати, очень хотелось хлеба, наемник как-то оговаривался о чем-то таком, надеюсь местный хлеб окажется ничем не хуже. Вернемся к мишкам. Особенность их в том, что при ударе лапой они направляли в лапу, да и в когти на ней, поток странно структурированной магоэнергии и удар получался просто сокрушительным. Никакой вековой лед, а уж тем более местный барашек, пережить такой удар не мог. Было ясно, что даже мне может быть нанесен урон, несмотря на все мои перестройки, которые кто только не делал. Сейчас учитель там ковыряется потихоньку что-то подкручивая, особых изменений от его действия я не чувствую, но говорит, что процесс идет, торопиться не стоит и все идет нормально. Мне этого и достаточно. На мишек в полный контакт я не полез, а настрелял с десяток из лука с укрепленными стрелами, но без взрывов, мяса у меня и так хватает в мешке. То, что эти мишки более разумны, чем встреченные до этого в топе зверушки, мы поняли, когда разбираться в том, куда подевалось с десяток мишек, к нам пришел местный бугор. Этот мишка, в сопровождении двух помельче, был всем мишкам мишка. Если до этого нам попадались экземпляры в 3,5 метров в высоту, то этот товарищ был чуть более 5, и камушек у него внутри был под стать камушку у траха. Годится, заверните два, а то мы уж уходить собирались. Его охрану я легко снял из лука, а вот с ним самим так просто не вышло. Он моментально напитал лапы, все 4, и грудь со спиной, спину потом увидел, во время наших с ним марафонских забегов, магоэнергия из камушка и бросился на меня всего такого беззащитного, при этом еще отбил с огромной скоростью запущенную в него стрелу, мной запущенную укрепленную стрелу. Невероятно. Махаться с ним на кинжалах мне сразу перехотелось, так как когти у него даже чуть длиннее торчали, чем мои зубочистки. Поэтому я воспользовался старой фразой учителя о тактическом отступлении на заранее неподготовленные позиции, а попросту говоря, драпанул что есть сил. На ускорение я не уходил. Мишка, конечно, шустрый и сильный, но не настолько, поэтому обычного бега мне хватало, чтобы держать дистанцию. Скакали мы с ним по горам больше суток. Один раз он мне даже вмазал по касательной, обманул гад, после падения сделал вид, что одна лапа у него повреждена, и я на это купился, решил оббежать его с этой стороны, хоть в магозрении никаких повреждений и не было, чисто визуально обманул. Хитрюга, блин. Увернулся я от удара не до конца, хорошо, что бил он тыльной стороной, поэтому когти меня не разрезали, обычного человека и такой бы удар на полоски нашинковал, а придали ускорение. Знатно я впечатался в соседнюю скалу, аж воздух из легких выбило. Давненько я физической боли от реального противника не чувствовал, но зато теперь, из-за своей неопытности, прочувствовал в полной мере. И, кстати, я слышал, как учитель при этом хихикал, гад. В итоге, после суток скачек уже не выдержал учитель. «Вот скажи мне, зародыш», — издалека начал он, — «тебе развлечений не хватает, что ты с каждой зверюгой скачешь как блоха по заднице», — ласково поинтересовался вдобавок. «Издеваешься, гад электрический», — оскалился я в ответ, — «лучше бы помог плетением каким, мозгами бы пользоваться учился лучше, а не плетение клянчил каждый раз», — продолжил измываться учитель. «Я вот тебе только один вопрос задам и пойду дальше делами заниматься, хотя на твой полет я бы еще раз посмотрел, хорошо летел, красиво, а вот с посадкой не очень, надо отрабатывать. Так вот, вопрос простой, ты, когда рябчиков жарил, тоже вначале их на измор брал или там просто неинтересно их гонять было? Вот я ж дебил, рука-лицо». Я повернулся к Мишке и с 20 метров прожарил ему щупом мозг. Мишка обиделся и умер. «Твою-то мать! А я то себя уж таким героем чувствовал, а я не герой, а просто дебил. Надо срочно что-то делать, чтобы все свои возможности использовать, а то какой-то блок со старой жизни у меня. У тебя не блок, а просто мозгами надо думать, а не задницей», — решил до конца уничтожить мое суперго-учитель. Но возразить ему было нечего, да и, честно говоря, через такое, хоть и неприятное на первый взгляд, общение до меня все-таки лучше доходило, чем, если бы он со мной сюсюкаться начал. «Учителю, зачет и благодарочка», опять хихикает там. Распотрошив царя Мишек и перекусив, мы отправились на юго-запад обратно. Была мысль смотаться и посмотреть, что там в Восточной империи делается, но решили не распыляться и разобраться с одной империей для начала, а то так и будем носиться туда-сюда. Дайтраха все же решили все-таки распотрошить и поставить шестой полноценный камень от него, тем более, что с шестью полноценными камнями-узлами точно за крепкого середнячка мага должны сойти. Траха мы нашли, даже получше, чем видели до этого. Это и бегемотиком уже не назовешь. Не слоник, конечно, но и не бегемотик. Здоровый, зараза. Я уже направился ему мозг выжигать, но меня остановил учитель. «Остановись, посмотри и подумай вначале», — охладил он мой пыл. «Зря болтать он точно не будет, а вот меня опять что-то понесло». Я начал рассматривать этого траха. Короткое изучение и анализ дали неприятный результат. Скорее всего, я не смогу его поджарить. То, что я вначале принял за аналог защиты, как у Мишки, являлось чем-то другим. Анализ, с большой вероятностью, это магозащита. Я непроизвольно представил себе полигон, как мне его выстраивал учитель, и поместил туда копию этого траха, до мельчайших подробностей всей его линии жизни, магоструктуру, узел и построение внешней защиты. Присвоил каждому элементу его свойства, насколько я их понимал, и вуаля, у меня в голове, на полигоне стоит трах, точная копия настоящего. «Молодец», — прорезался голос учителя, — «но вот свойства и характеристики не обработал перед присваиванием, поэтому они не совсем точные». Тут же поправил меня он, проанализировав то, на что он мне указал, заново перепроверил, все ли учел. «Вроде все». Описывая те или иные воздействия, я выяснил, что эту корову лучше валить стрелами с взрывом. Его, конечно, раскурочит, но ничего проще я не нашел. Да и не так много у меня пока инструментов в запасе. Насколько я побаивался траха и считал его чуть ли не самым опасным, а вот убить его удалось легче всего. Выстрел в глаз и взрыв в черепе он не пережил, с одного выстрела. Распотрошив траха, закинул его по частям в рюкзак. «Учитель, что дальше?» — спросил я. «У тебя есть сутки перерыва или отдыха, если он тебе нужен», — отозвался он мне. «Через сутки ты должен быть на месте, где мы убили дерево с охраной, там нам не должны помешать. Не думаю, что какие-то животные там скоро еще появятся, а нам нужна будет спокойная обстановка, и ты будешь в отключке, по сути беззащитен. Так что развлекайся пока что, а я модуль алгоритм буду готовить, чтобы накладок никаких не было». Ну что же, отдых мне особо не нужен был, да дерево не особо долго бежать, если по прямой, а не как до этого. Но лучше все же сразу туда отправлюсь, оглядеться, да и местность проверить заодно. Сутки спустя, я лежал раздетый под тем деревом, с которого мы забрали камень под узел. Я решил все-таки перестраховаться и заполз из-под земли в ствол, просто выжег изнутри каверну в стволе. Сюрприза от случайно сюда забредшего животного получать мне не хотелось, хоть и не оказалось поблизости никого. Помнит, что тут опасность, но зря рисковать не стоило, проще перестраховаться, чем потом жалеть об откушенной голове. Перед операцией я очень плотно поел, так как учитель сказал, что строительного материала и энергии потребуется много, а его возможности все же гораздо меньше, чем у артефактов, что ранее меня перестраивали, поэтому стоит перестраховаться на случай, если он не будет успевать перерабатывать энергию в стройматериал. Налупился я после его слов по полной. Все 6 камней лежали на моей оголенной груди. Я провалился в темноту. Поехали. Новый я. Очнулся я резко. Учитель, как все прошло? Сразу спросил я. Наконец-то ты очнулся. Такая фраза от него мне сразу не понравилась. Рассказывай, что случилось, потребовал я. По мере рассказа я начал успокаиваться. Учитель, паникер. Процесс вначале пошел нормально, камни были помещены в грудину, все 6. Узлы из них начали формироваться тоже без сбоев, как и связь между ними. Новая структура тоже выстраивалась без ошибок, но вот когда эта структура начала подсоединяться к другим магоструктурам, линиям жизни, информатрице и к мозгу, тогда-то энергопотребление и скакануло, да так скакануло вверх, что учитель уже не мог собирать извне и пропускать через себя необходимое количество энергии на поддержание процесса. Процесс стал замедляться. Анализ последствий такой приостановки давал крайне неприятный результат, поэтому учитель пошел на риск и, запустил алгоритм действий, который проще описать так: он отпустил в свободное плавание магоструктуры по сбору и обработке внешней энергии. И ведь сработало. Все магоструктуры начали откачку энергии извне и переработку в нее материальных объектов. То же самое, похоже, делал артефакт в пещере, когда усовершенствовал меня. Все получилось, все магоструктуры синхронизировались и более того, стали еще более упорядоченными и укрепились, стали еще более разветвленными. Затем сработал модуль на скрытие и лишние структуры замаскировались так, что учителю пришлось постараться, чтобы увидеть их и убедиться в том, что они не пропали. Однако на этом набор энергии не закончился, а продолжал накачиваться, но теперь только в узлы, которые получились из камней. Такой прорви энергии, даже учитель удивился. Разобраться, куда она девается в этих узлах, он пока не смог. Показав мне полигон с моей тушкой и просматривающихся в ней линиях жизни и магоструктурой, я смог только судорожно сглотнуть. Учитель, тут же что линии жизни, что магоструктура такая, что с человеком никак не вяжется, со страхом сказал я, если я в таком виде кому-то покажусь, то я даже не знаю, за кого меня примут. Даже то, что у меня всего 6 узлов, но ты посмотри на них. Это же монстры. И такой плотности у тех магов даже близко не было в узлах. Если брать, что они совсем никакие, но тут же не в разы, а на порядке плотность выше. А магоструктура? Да это не структура, а просто мелкая вязь, клубок ниток. А линии жизни второй клубок. Да меня тут всем миром на куски порубит, чуть ли не кричал уже я. Успокойся, все нормально, да слушай, что у тебя вечно эмоции вперед разума лезут, так же на повышенных рявкнул мне учитель. Это ты еще целиком свою магоструктуру не видел, а вот теперь и показывать не буду. А теперь, смотри на свою проекцию, она сейчас в точности отражает твою составляющую. Я смотрел, как гаснут узлы, энергия в них уже не казалась такой плотной, одновременно пропадали многие каналы в магоструктуре и казаться они стали пожиже. Также атрофировались линии жизни. Наконец я видел мага-середнячка, каким мы его изначально представляли. Ничего не понимаю. Пробормотал я, это что и как, это маскировка. Чую, что улыбался учитель, в результате колоссальной заливки энергии в твою бренную тушку, модуль маскировки смог выделиться в отдельную управляемую структуру. Мы можем управлять и устанавливать любую видимость твоего полного строения, и я тебе гарантирую, что никто на этой планете и, даже, из цивилизаций, построивших артефакты, что тебя переделывали, никто такую маскировку не вскроет. Учитель, покажись. «Где ты? Я тебя расцелую», — радостно заорал я. «Не ори», — довольно проворчал учитель, — «ты губы-то не раскатывай, управление на мне побудет, пока ты ума не наберешься». Попытался он мне испортить настроение, но есть и еще бонусы. «Не томи уже, рассказывай», — нетерпеливо заерзал я у себя в голове, «если такое вообще возможно». «Ну, слушай», — просто произнес он, — «да уж бонусы были, мягко говоря, сладкие. Через эти камни...» А теперь узлы, я собственно получил умения или способности, неважно как назвать, которые были у тех зверюшек. И учитель намекнул, что есть и еще что-то, но мне остальное пока не нужно, да и он сам еще не до конца разобрался в произошедшем. Итак, я получил магоструктуру с маскировкой, и теперь я как местный, получил способности той живности, что еще недавно тут бегала, а значит, я готов выйти к людям. Я встал и огляделся, да уж, а лесок с частью почвы я всосал, хорошо хоть рюкзак не пострадал, в который я все убрал. Я быстренько экипировался и, хрустя плодами с деревьев, что я с них набрал в рюкзак, помчался к границе леса, где я выходил раньше. Выход в люди. Я стоял на границе топи и на развилке двух мыслей, направо или налево. Мы как-то не поинтересовались у наемника, где вообще тот поселок или поселки, откуда ходит в топь самоубийцы. Единственное, он показал, где ближайший городок, и я все больше склонялся к тому, что проще будет добраться до него и там уже узнать про поселки самоубийц, чем носиться вдоль границы топи в их поисках. Сказано, сделано. Хм, я ожидал увидеть какую-то крепость, а тут просто действительно обычный городок, подумал я, рассматривая его с холма. Хотя зачем тут крепость? Захолустье оно никому не нужно. Я шел по улице и улыбался каждому встречному. Все-таки приятно оказаться среди людей. Мой благостный настрой и потерянный контроль за обстановкой, на что учитель лишь тяжело вздохнул где-то в глубине моей головы, был сбит чьей-то тяжелой рукой, придержавшей меня за плечо. «Слышь, малец», — прогундосил мне в лицо какой-то верзила, «а не рановато ли тебе с такими ножичками ходить? Ты чей вообще, и кто тебе разрешил их нацепить? Или, может, украл, а припрятать не успел?» Закидал он меня вопросами. Я, вспомнив наставления и тренировки с учителем на соответствие поведения своему внешнему возрасту, ответил: «Во-первых, я ничего не крал, ножички мои, а за обвинение в краже можно и в лоб получить. Да уж, первый блин все равно комом». «Ха-ха-ха», зашелся мужик смехом, а я насупился и на всякий случай вытер тыльной стороной руки под носом. «Вроде так все дети должны делать, у них же постоянно сопли текут, или нет?» Мужика еще больше понесло, и он даже отпустил мое плечо, так как его просто трясло от смеха. «Ты что, во мне циркача нашел, что ли?» Сделав обиженный вид, пробубнил я: «Циркачами тут местных артистов называли, тогда деньги плати за развлечение». Мужика трясло, и он уже не смеялся, а хрюкал. Тут к нам подошел еще один не менее выдающийся верзила, но при оружии и в снаряге из плотной кожи. «Авдей, что с тобой? Ты в порядке?» — спросил он у хрюкающего. Он мне в лоб собрался зарядить, да еще и денег за это попросил. Еле смог сквозь хрюканье ввести его в курс дела Авдей. «То есть, тебе, купцу один гильдии, безродный малец обещал зарядить в лоб и требует с тебя денег?» — как-то не очень хорошо переспросил его вояка. «Ну, а кто еще будет разгуливать в снаряге и оружием?» Авдей перестал хрюкать и внимательно посмотрел вначале на говорившего, а потом на меня. После этого он попытался меня снова ухватить, но мне этот цирк уже надоел, поэтому я перехватил его за кисть и, перевернув ее, надавил на него. Простой болевой. Авдей завыл и упал на колени. «А нечего на детей кидаться», — прокомментировал я, — «а то ходит тут, то вором называют, то руки распускают, никакого воспитания». Про воспитание они смысла, видимо, не поняли, но поняли, что малец перегнул палку, по их понятию. Вояка выдернул меч и попытался меня на него насадить. Делал он это так неловко и медленно, что я не нашел ничего лучшего, как меч у него просто выдернуть с фразой: «Давай заберу, а то поранишься еще». Даже Авдей перестал извиваться у меня в руке и уставился, как и вояка. «Опять я что-то не то сделал. Хочется так много тебе сказать, но вижу, все бесполезно», — прорезался укоряющий голос учителя. «Постарайся только не перебить тут всех», — добавил он и пропал. Паузу прервал Авдей: «Разве возможно, чтобы у бойца два степени отобрал меч малец на улице?» Я почувствовал себя виноватым и с покаянным лицом, отпустив руку Авдея, протянул вояке меч. «Извините, накладочка вышла», — попытался извиниться я. Вояка ничего не ответил, только посмотрел на меч, потом на меня и, выдернув меч из моей, развернулся от нас и сделал шаг. Однако это была обманка. Разворот он продолжил и, подняв меч горизонтально, попытался меня разрубить. На автомате я выполнил связку, выдернул кинжал и, отведя им же меч, пробил ему бицепс так, что рука у него сразу повисла, а меч выпал из руки. Вторым же кинжалом я зафиксировал на месте Авдея, который, впрочем, и не собирался что-то предпринимать. «Лечь пузом на землю, руки-ноги в стороны», — прорычал я вояке, так как то, что он пытался исполнить, однозначно было попыткой меня убить. От неожиданности тот бухнулся на живот и расставил конечности. Я же придавил его шею кинжалом сверху, но не сильно, чтобы и не порезать, но чтобы он чувствовал его. Авдея, я продолжал фиксировать кинжалом, и он так и стоял на коленях передо мной с лезвием у горла. Вот такую необычную картину и застали четыре стражника, что делали, так не кстати для меня, обход. У них глаза от такой картины на лоб полезли, а так как они вынырнули из переулка всего в 5 метрах от нас, то я не нашел ничего лучшего, как сказать им: забирайте. Этот избить хотел, а этот 2 раза меня убить пытался. И убрав кинжалы, я быстренько смылся. Да, что-то не получается у меня с местными контакт наладить. Надо по-другому как-то. В голову не пришло ничего лучшего, чем оббежать городок и зайти в него с другой стороны. Сказано, сделано. То, что надо было заходить в город именно с этой стороны, я понял сразу. Улицы чище, домики наряднее. Зашел со стороны каких-то трущоб, вот и нарвался. Вот что мне стоило с холма внимательнее присмотреться и сразу сделать нужные выводы. Ох, голова моя тупая. Согласен. Обозначил себя учитель и снова ушел в себя, или скорее в меня. Всего мы не предусмотрели. Сейчас я стоял перед каким-то магазином или лавкой и понимал, что не могу прочитать того, что над ней написано. Письменность? Как же я мог про такую простую вещь забыть? Над входом еще висела какая-то дощечка, на которой искусно были вырезаны классические часы. Я подумал, что ничего не теряю, и сделал шаг внутрь. То, что за прилавком не часовых дел мастер, стало ясно с первого взгляда. Во-первых, это был уж совсем слабенький маг, еще слабее, чем те охранники-маги с дороги, всего 2 узла, да и структурка подкачала. А во-вторых, никаких часов с кукушкой, да и без нее, тут не наблюдалось. Тут стояли книги, какие-то баночки, снаряжение, пару мечей, несколько корочих ламы здесь хватало. «Здравствуйте, молодой человек!» — поприветствовал меня местный торгаш-недомок. «Чем я могу помочь?» «Могу предложить серебряный боевой кинжал самого Отиса», нацепив на себя маску благодушия, продолжил он, достав серый ножик сантиметров 15 длиной. «Кто такой этот, безусловно выдающийся Отис, я не знал, но если это его боевой кинжал, то чую, что воякой он вряд ли был, так как такой ковырялкой даже колбасу толком не нарежешь. Да и есть у меня уже остренькие штучки, вон, так сзади и болтаются. Эх, надо было убрать сразу их в рюкзак, а теперь уж поздно, опять недочет. Скорее всего, торгаш просто хочет впарить мне не ликвид какой-то. Хотя, а что нужно мальцу моих лет? Да вот такой ножик и нужен. Зря я на торгаша волну гоню, хотя рожа у него плутоватая. Тут торговец заметил рукоятки моих кинжалов, выглядывающих из-за пояса сзади. Лицо у него сразу поменялось, и он уже спросил совсем другим тоном: «Что хотели?» «Да уж, а что я действительно хотел?» «А хотел я денег, так как без денег, даже в местное кафе, а по-здешнему, трактир, не зайдешь. Примерный порядок цен и ценность денег мне рассказал еще тогда. Были золотые, серебряные и медные монеты, хотя медные все же были каким-то сплавом чего-то с чем-то, но оставлю такое название. В золотом 100 серебряных, в серебряном 100 медяшек, все просто. На медяк можно было купить горсть крупы, чтобы не умереть с голода, и так далее. Были еще магические монеты, но какой у них номинал, наемник не знал, да и не видел их никогда. Ну, а раз мне нужны деньги, то надо попытаться что-то продать этому пройдохе. Я неторопливо снял со спины рюкзак, пока торгаш с интересом рассматривал мою одежку. Для вида покопавшись в ней, я вытащил оттуда 3 плода из топи, что мне так нравилось хрумкать. У торгаша аж зрачки расширились, а не только сами глаза. Да вот хотел яблочки из топи продать, закинул удочку я. Глазки у прохиндея забегали. «Возьму все по 10 серебряных», — заявил он. То, что он меня пытается надурить и ребенку, стало бы ясно, поэтому я, вздохнув, стал медленно убирать яблочки в котомку. «Постой, что ты делаешь?» Протянув руку ко мне, но не отрывая взгляда от исчезающих яблок, спросил торговец. «Ну как что?» — начал объяснять я. «Вот смотрите, продам я вам их по 10 серебряных монет, а потом, ну к примеру, приду я к кому-то, поднял я бровь, и скажу этому кому-то, что эти 30 серебряных я получил за 3 плода из топи. Разозлится этот кто-то, да и пойдет ночью узнавать у уважаемого купца, как вас там, ага, купца Шаркакпоста, как же он дошел до жизни такой, что детишек обманывать стал. И расстроится этот кто-то и убьет уважаемого купца в порыве справедливого гнева, а в качестве компенсации заберет его товар. Так вот», — продолжил я, Смерти вашей я не желаю и уж товара вас лишать, по своей, так сказать, вине, мне тоже не хочется. Вот поэтому я и собираюсь уходить, чтобы не нанести вам вреда, пойду поищу другого купца, которому ничего не будет угрожать. Постой, не торопись, пожевав губами и сделав кислую рожу, остановил меня торгаш, согласен, был неправ. Только не надо с кем-то это обсуждать. Я заберу их по 23 золотых. По 25 не смогу взять, тут все же не столица. А мне тоже что-то с этого поиметь надо. Никак я не ожидал таких цен, на простые яблочки из леса. Ну ладно, и стопи. Хоть они там под ногами и не валяются и помахать кинжалами при их добыче приходится, но все же, 23 золотых, что предлагает мне торгаш, это очень много. И ладно, что еще по 2 золотых с каждого плода он получит, действительно, ведь тут не благотворительный фонд. 69 золотых мне очень даже показались хорошей суммой. Так гораздо лучше, согласился с ним, только 2 золотых разменяйте сразу мелочью, серебряными и медиками. Торговец сорвался с места и забежал в соседнюю комнату, чуть не сорвав дверь с петель. Да, все-таки яблочки подороже стоят, оценив его забег, сделал я вывод. Но меня вполне все устраивало, да и согласился я уже на сделку. Торгаш недолго гремел чем-то в соседней комнате. Вернулся через десяток минут, пока я выслушивал от учителя очередную нотацию. «У меня не хватает 1,5 золотого», — сразу печально заявил он, «но я могу отдать их товарам, со скидкой, хорошей скидкой». Я задумался, что с него тут взять, здесь одни побрякушки, еды нет, хотя, это плохо, 1,5 золотого это почти вся моя доля, откровенно начал я врать, хотя мне тут сказали, что у меня есть дар, книги по магии есть, и по правописанию. Торговец внимательно меня рассмотрел, подозреваю, что магозрением, и сказал, да у вас, молодой человек, не дар, а дар, помотал он головой. Такого я никогда еще не видел, с ошарашенным видом добавил он, но это не мое дело. Если нужна будет помощь с переправкой и устройством в школу при академии, то помогу устроиться и все объяснить всего за 2% от премии. Она сейчас уже 500 золотых, поэтому потеряете немного, а рассказать мне есть чего. По поводу книг, это правильно, что готовиться заранее готовиться решили, но вот без обряда инициации вам же все равно магия недоступна. Поэтому я вам продам просто обзорный справочник по магии. Он хоть по цене и выходит слегка за рамки 1,5 золотых, но с обещанной скидкой отдам, а книгу по правописанию я вам просто в подарок отдам. Обычные-то книги не в пример дешевле, чем по магии. Поэтому примите как подарок, и будьте осторожны с таким даром. Я забрал деньги, 2 книги и кивнув, ушел. Наверное, надо было все-таки поинтересоваться насчет его предупреждения по моему дару, но не стал. И так было понятно, что мы что-то упустили и вылетели за обычные рамки местных, но задавать вопросы, значит еще больше обратить внимание на себя. Цена за книжку-справочник меня удивила, но устроила, ведь все равно мне отсюда надо смываться, уж слишком засветился. А где-то искать мальца, что отвалил за книгу 1,5 золотых, да кому это надо? Но вот оставались еще 2 пунктика, без которых я отсюда не уйду. Первый. Пожрать и взять с собой местной стряпни. Второй, выяснить, где поселение самоубийц, ходящих в топь. Надо было выяснить, что все-таки они таскают, сколько это стоит, так сказать, изучить рынок. Переложив из мешочков в рюкзаке горсть медиков и серебряных в карманы штанов, я отправился на поиски местной еды, а вернее просто пошел на запах. Спокойно зайти и поесть мне не дали. Какой-то парень у входа в таверну заявил, чтобы я убирался отсюда, интенсивно, при этом, размахивая руками у меня перед лицом и не понимая, почему его руки не достают до меня. Обычный, ну для меня обычный, щелбан отправил его в нокаут, и я, наконец, добрался до источника потрясающего запаха. Зал был небольшой, метров 150 квадратных. Порадовало, что все чистенько и опрятненько. Скатерти с приборами на столах не было, но были 3 симпатичные официанточки. Одна, из которых сразу ко мне подскочила, стоило мне только усесться в углу и сразу спросила, чем может мне помочь. Окинув ее плодоядным взглядом, что скорее удивило, а не смутило ее, блин, мне же 12 лет на вид, убираем такие взгляды, я заявил, что пока меня интересует только еда и попросил огласить весь список и заодно одарил ее серебряным, за что получил белозубую улыбку до ушей. Название блюд ничего мне не сказали, поэтому я объяснил, что бы мне хотелось, а хотелось мне много. Пока девчушка ушла, я оглядел посетителей, а их было немного. Судя по одежде посетителей, здесь место было не для простолюдинов. Так вот почему на меня кидался парень у входа. Да, некрасиво получилось, но не я первый начал. А вот что, вернее кого я увидел с другой стороны, мне не понравилось и запахло неприятностями. Боком ко мне сидел тот горе вояка, у которого я меч при Авдее отобрал и что-то живо рассказывал четверым, чуть побогаче одетым мужичкам за его столом. Судя по их экипировке, тоже вояки. Я незаметно, наконец, спрятал свои кинжалы в рюкзак, так сказать, от греха подальше и от чужих глаз. Заметил он меня минут через 30, когда я уже вовсю уплетал сочное мясо с мягким, еще пышащим жаром печи, хлебом, заедая все это прекрасным салатиком. Я заметил, как тот стал тыкать в мою сторону пальцем, ну никаких манер, и что-то живо говорить своим собеседникам. Я было напрягся, но через 5 минут тот встал и ушел, зло поглядывая в мою сторону, но я сделал вид, что не заметил его, а его уход позволил мне вздохнуть спокойно. Но ненадолго мне удалось расслабиться. «Парень, тут наш друг рассказал о твоей подлости», — начал спокойно он, — «и что мы видим? Сидишь тут и проедаешь его денежки», — заявил он мне совсем уж нелепость. «Уважаемые, перед тем, как мы перейдем к взаимным оскорблениям, а возможно и к чему-то большему», — попытался успокоиться я, — «не могли бы вы мне пояснить, что наболтал этот урод?» Не выдержал я. «Как, ты выразился, этот урод наш товарищ?» Так же спокойно стал говорить второй вояка, подошедший тоже к моему столу. А рассказал он, как ты сзади напал на него и, проткнув ему руку, украл у него деньги и сделал все это так быстро, что даже наряд стражи тебя поймать не смог. Я сделал 2 глубоких вздоха и быстро рассказал свою версию произошедшего. Не поверили, но попросили пройтись с ними недалеко. Сдавать стражи меня им не хотелось, но вот наказать лгуна и вора, ну как без этого? С грустью посмотрев на оставшееся изобилие блюд, я решил не устраивать тут потасовку, тем более, что эти ребята выглядели куда как более подготовленными, чем тот горе врун вояка, и что от них ждать было неясно. Громить трактир мне не хотелось, так как я еще не набрал запасец в дорогу, да еще и не выяснил дорогу. Поэтому, закинул за спину рюкзак и пошел с ними на выход. Вояки мне понравились. Так живенько скакали вокруг меня. Все 4 скакали, к тем 2 присоединились их товарищи из-за стола. Ну кто откажется от бесплатного шоу? Я не стал их калечить, когда понял, что их уровень подготовки абсолютно мне ничем не грозит. Я просто изредка тыкал стрелой в мягкие места, таким образом подбадривая на более активные действия. Наверное, это смотрелось очень странно со стороны, но на счастье вояк никого в этом закоулке, кроме нас, не было, а вообще весело было. Даже учитель посмеивался и давал ценные советы, кого надо ускорить. Вояк хватило минут на 10. Потом один отпрыгнул в сторону и, подняв руки с мечом и щитом вверх, сказал: «Все, все», примиряюще произнес он, переводя дух, «мы уже поняли, что этот, действительно, урод, просто решил натравить нас на тебя. А то, что рассказал ты, было правдой, остановись», уже попросил он. Когда мы уже вместе продолжили застолье в том же трактире, причем за мой счет, сам сказал, что угощаю, все-таки неловко я себя чувствовал, что так с мужиками обошелся, ладно бы вырубил, а то стрелой, да еще взад, да 10 минут, я бы обиделся, мне сделали предложение, над которым я задумался. «Слушай, Кир», так я назвался, «Кирилл, Кир, все одно, а ты не хотел бы сдать на ранг бойца?» Уже чуть заплетающимся языком спросил у меня их главный, тот, что первый ко мне подошел: «У меня 3 степени, у нас есть и с 4-й. А если в страже покопаться, то и 5-х сейчас найти можно, тут у них типа усиление как раз из центра пришло. Надменные заразы, они, мол, белая кость, а мы так, деревенщина. Если их малец местный отделает, то это они надолго запомнят». Объяснял он мне свои мотивы: «Мы уже поняли, что ранг у тебя высокий, но так как кольца нет, значит ты не учился и на ранг не сдавал. А раз так, то и тебе прибыток, получишь кольцо причем 5-й степени, если 2 5-х победишь, до состава к тебе денежка капнет. Ну как, согласен?» Я думал, стоит ли мне влезать во все это. Посоветовался с учителем, и мы пришли к выводу, что стоит. Во-первых, перстень, о котором сказал Хром, познакомились так-то, а потом и показал свой. Оказался простым кольцом с темно-синим плоским камнем, на котором была выгравирована местная цифра, видимо 3, книжку я еще не открывал. Мы на эти кольца и внимания-то не обращали, ну носит кто-то побрякушки и ладно. Кстати, и маги и купцы также носили похожие кольца, но только своих цветов. Узнать и тоже знаки различия были, но уточнять я не стал. В общем, магии в этих кольцах не было, поэтому и внимания мы на них не обращали, но вот гравировка на камне делалась только магом и горе тому, если его ранг на кольце был поддельным. Это прямая дорога на рудники или в рабство, несмотря на никакие заслуги. Интересно, как они это проверяют у незнакомцев, с каждым что ли бьются на мечах или магией, а у торгашей кошельки проверяют, непонятно.